Глава 25. За две недели до инаугурации президента Фрэнсиса Кеннеди Дэвида Джетни охватило беспокойство. Ему захотелось уехать из-под вечного калифорнийского солнца, от дружелюбных голосов и манящих пляжей. Он чувствовал, что задыхается в вязкой, сладкой, как патока, атмосфере. Но ему не хотелось возвращаться в Юту и ежедневно лицезреть счастье отца и матери. Ирен переехала к нему. Она хотела сэкономить деньги на аренду квартиры, чтобы слетать в Индию и поучиться у тамошних гуру. Группа ее друзей собирала деньги на аренду самолета, и она хотела присоединиться к ним вместе со своим маленьким сыном Кэмпбеллом. Дэвид изумился, когда она рассказала ему о своих планах. Она не спросила, можно ли ей переехать к нему, просто решила, что у нее есть на это все права, которые основывались на том, что теперь они виделись трижды в неделю, чтобы сходить в кино и заняться любовью. Собственно, в Калифорнии так было принято. Молодые люди частенько съезжались на недельку-другую, и совсем не для того, чтобы эти дни и недели стали промежуточным этапом на пути к семейной жизни. Нет, соображения рассматривались чисто дружеские, и она совершенно не думала о том, какие изменения в его жизни внесет появление в доме женщины и ребенка. А более всего ужаснули Дэвида планы Ирен взять маленького мальчика в Индию. Ирен пребывала в полной уверенности, что сможет найти свой путь в любом мире. Она не сомневалась, что судьба будет к ней благосклонна. Но Дэвид представлял себе маленького мальчика, спящим на улицах Калькутты, среди тысяч нищих и больных. Как-то раз в приступе злобы он сказал Ирен, что не понимает, как можно верить в религию, которая допускает страдания сотен миллионов людей. На это она ему ответила, что страдания в этом мире не имеют ровно никакого значения, потому что в последующей жизни они будут многократно вознаграждены. Джетни поражала и сама Ирен, и ее отношение к сыну. Она часто брала Кэмпбелла на политические собрания, потому что не всегда уговаривала мать посидеть с ним, а иногда просто не хотела просить ее об этом. Иногда она брала его даже на работу, когда детский садик, куда она водила Кэмпбелла, по какой-то причине закрывался. В том, что она была заботливой матерью, двух мнений быть не могло. Но Дэвида ее восприятие материнства ставило в тупик. Она не стремилась защитить сына от психологических воздействий, которые могли причинить ему вред. Она относилась к нему как к любимому домашнему зверьку, собаке или кошке. Она решила, что материнство ни в коей мере не будет ограничивать ее жизнь, что материнство не станет целью, что она сохранит полную свободу. Дэвид думал, что у нее чуток поехала крыша. Но женщина она была интересная, и когда ей удавалось сосредоточиться на сексе, в ней вспыхивала страсть. Дэвиду нравилось ее общество. С повседневными мелочами она справлялась куда лучше, чем он, и не доставляла особых хлопот. Поэтому он согласился на переезд. Решение это повлекло два неожиданных последствия. Во-первых, он стал импотентом, во-вторых, проникся самыми теплыми чувствами к Кэмпбеллу. Джетни подготовился к их приезду, купив большой сундук, в который сложил оружие, расходные материалы для его чистки, патроны. Он не хотел, чтобы пятилетний мальчик случайно добрался до оружия. А к этому времени Дэвид Джетни уже обзавелся целым арсеналом. Два карабина, пистолет-пулемет, целая коллекция револьверов и пистолетов. Особенно ему нравился маленький 22-го калибра пистолет в кожаном чехле, который он носил в кармане пиджака. Чехол этот выглядел как перчатка. По ночам он обычно клал этот пистолет под кровать. Когда же Ирен и Кэмпбелл поселились в его доме, убрал пистолет в сундук к остальному оружию и запер сундук на крепкий замок. Даже если бы мальчик открыл сундук, Он бы не догадался, как зарядить тот же пистолет или карабин. Об Ирен Дэвид такого сказать не мог. Не то чтобы он ей не доверял, но женщиной она все-таки была странной, так что оружие следовало держать от нее подальше. К их приезду Джетни купил несколько игрушек для Кэмпбелла, чтобы мальчик быстрее привыкал к незнакомой обстановке. В первый вечер Ирен постелила мальчику на диване в гостиной, отвела в ванную, переодела в пижаму. Джетни перехватил брошенный на него взгляд маленького мальчика. В нем читались страх и недоумение. И Джетни словно увидел себя. В детстве он точно так же смотрел на мать и отца, зная, что сейчас они покинут его, чтобы заняться любовью в своей спальне. «Послушай», — сказал он Ирен, — «я лягу на диване, а ребенок может спать с тобой». «Это глупо», — ответила Ирен. «Он не возражает? Не так ли, Кэмпбелл?» Мальчик покачал головой. Говорил он редко. В этот момент Дэвид Джетни просто возненавидел ее, но тут же взял себя в руки. «Мне нужно кое-что написать, так что я буду работать допоздна. Я думаю, первые несколько ночей ему лучше спать с тобой». «Если тебе надо работать, нет вопросов», — весело ответила Ирен. Протянула руку Кэмпбеллу, и тот, спрыгнув с дивана, бросился в ее объятия, уткнулся лицом в грудь. «Разве ты не хочешь пожелать спокойной ночи дяде Джету?» И Ирен лучезарно улыбнулась Дэвиду. Улыбка эта разом превращала ее в красавицу. И он понял, что этой улыбкой она благодарит его за заботу и обещает в будущем вознаградить старицей. Но мальчик не поворачивался, и Дэвид мягко потрепал его по головке. «Спокойной ночи, Кэмпбелл». Вот тут ребенок оторвался от материнской груди и посмотрел в глаза Джетни. Во взгляде этом читался вопрос. Мальчик словно оценивал новый объект, появившийся в привычном ему мире. Взгляд этот поразил Дэвида. Неужели его можно воспринимать как источник опасности? Он заметил, какое у Кэмпбелла тонкое, более того, трагическое лицо, необычное для столь маленького мальчика. Высокий лоб, большие серые глаза, твердый, чуть ли не суровый рот. Кэмпбелл улыбнулся Джетни, и его лицо разительно изменилось. Теперь оно светилось доверием. Мальчик протянул руку и коснулся щеки Дэвида. А потом Ирен увела его с собой в спальню. Несколько минут спустя вернулась, поцеловала его. «Спасибо тебе за заботу. Мы можем быстренько перепихнуться». Но, произнося эти слова, она даже не попыталась принять соблазнительной позы. Это было дружеское предложение. Дэвид подумал о маленьком мальчике, который ждал мать за дверью спальни. «Нет». «Как скажешь», — чирикнула Ирен и вернулась в спальню. Следующие несколько недель Ирен была страшно занята. Она устроилась еще на одну работу, отнимающую массу времени, но с минимальной оплатой. Помогала переизбранию Фрэнсиса Кеннеди, в котором души не чаяла. Она много говорила о его социальных программах, которые полностью одобряла, о борьбе с богачами, стремлении реформировать систему судопроизводства. Дэвид полагал, что она влюблена в образ Кеннеди, очарованный его магическим голосом. И не сомневался, что в местный избирательный штаб Кеннеди ее привели не политические убеждения, а влюбленность в кандидата. Через 3 дня после переселения он заглянул в избирательный штаб Санта-Моники и увидел, что она работает на компьютере, положив Кэмпбелла на пол рядом с собой. Мальчик лежал в спальном мешке с широко раскрытыми глазами. «Я отвезу его домой и уложу в постель», — предложил Дэвид. «Ему и тут хорошо», — ответила Ирен. «Я не хочу нагружать тебя новыми заботами». Дэвид вытянул Кэмпбелла из мешка, полностью одетого, за исключением обуви. Взял мальчика за руку, почувствовал теплую нежную кожу, и внезапно на него накатила волна счастья. «Но сначала мы съедим пиццу и мороженое, хорошо?» — спросил Дэвид Ирен. Она не отрывалась от компьютера. «Ты мне его избалуешь. Обычно ему хватает йогурта из холодильника». Она коротко улыбнулась Дэвиду, поцеловала Кэмпбелла. «Подождать тебя?» — спросил Дэвид. «Зачем?» — быстро ответила она и тут же добавила. «Я приду поздно». И он ушел, ведя маленького мальчика за руку. На Монтана-авеню остановил машину у итальянского ресторанчика, где готовили вкусную пиццу. Наблюдал, как Кэмпбелл с аппетитом ест пиццу и радостно улыбается. В квартире отправил Кэмпбелла в ванную, чтобы тот умылся и надел пижаму, потом уложил в кровать, а сам вернулся в гостиную и включил телевизор. В эфире царствовала политика. Эксперты рассуждали о шансах кандидатов, интервью следовало одно за другим. Фрэнсис Кеннеди не исчезал с экрана, и Дэвиду пришлось признать, что он покорял зрителей. Он грезил, что станет таким же героем, как Кеннеди. Он видел агентов секретной службы с каменными лицами, толпящихся вокруг президента. Кеннеди, такой богатый, всеми любимый, оберегаемый со всех сторон. Дэвид часто представлял себя на месте Фрэнсиса Кеннеди. Вот тогда бы Розмари бегала за ним, как собачонка. Он подумал о Хоке и Гибсоне Грэнже. Он приглашает их всех в Белый дом, они ловят каждое его слово, а Розмари, так та вообще видит только его, преданно смотрит на него, касается колена, рассказывает самое сокровенное. Он подумал об Ирен и своих чувствах к ней. И вдруг понял, что ничего о ней не знает. При всей ее открытости она словно отгородилась от него глухой стеной. Он никогда не мог бы любить ее. Он подумал о Кэмпбелле, которого назвали в честь писателя Джозефа Кэмпбелла, известного пересказчика мифов, милого, доверчивого, с таким тонким трагическим лицом. Кэмпбелл теперь всегда называл его «дядя Джет» и брал за руку. Дэвид не возражал. Он обожал эти маленькие проявления любви, которые дарил ему мальчик, но не Ирен. И в последние 2 недели эта связь с другим человеческим существом поддерживала его. Когда он потерял работу на студии, его снова выручил Хок, дядя Хок. Вместе с извещением об увольнении Дэвид получил записку от Хока с просьбой заглянуть к нему. Дэвид взял с собой мальчика, решив, что тому будет интересно побывать на киностудии. Хок с такой теплотой встретил его, что Дэвид Джет не почувствовал всесокрушающую любовь к этому, в общем-то, чужому ему человеку. Одну из секретарш Хок тут же послал в буфет за мороженым для мальчика, усадил Кэмпбелла на кофейный столик, дал ему миниатюрные модели для нового фильма, который он в тот момент продюсировал. Кэмпбелл был на 7-м небе от счастья, а Дэвид почувствовал укол ревности. Но потом понял, что Хок хочет занять ребенка, чтобы тот не мешал разговору. И пока Кэмпбелл уплетал мороженое и хватался то за одну, то за другую модель, Хок сжал плечо Джетни. «Мне очень жаль, что тебя уволили, но они сокращают персонал, и в первую очередь под нож идут отделы, не занятые напрямую в производстве фильмов. Но ты не пропадай, я обязательно найду тебе новую работу». «Я не пропаду», — ответил Дэвид. Хок пристально всмотрелся в него. «Ты ужасно похудел, Дэвид. Может, тебе стоит на какое-то время вернуться домой? Чистый воздух Юты, здоровая мормонская жизнь. Это сын твоей подружки? Да, мы живем вместе. Она хочет сэкономить деньги, которые шли на аренду жилья, чтобы отправиться в Индию». Хок нахмурился. «Если ты будешь финансировать каждую калифорнийскую девушку, которая хочет отправиться в Индию, то скоро останешься без единого цента, и, похоже, у них у всех есть дети». Он сел за стол, достал из ящика большую чековую книжку, что-то в ней написал, вырвал листок, протянул Джетни. «Это за все подарки на дни рождения и на выпускной вечер, которые я тебе не посылал», и улыбнулся. Джетни посмотрел на чек. Изумился, увидев, что выписан он на $5000. «Ну что ты, Хок, я не могу брать у тебя такие деньги». Он чувствовал, как на глаза наворачиваются слезы, слезы благодарности, унижения и ненависти. «Разумеется, можешь», — возразил Хок. «Послушай, я хочу, чтобы ты хорошо отдохнул и поразвлекся. Может, тебе стоит купить подружке билет до Индии, чтобы она развязала тебе руки?» Он вновь улыбнулся. «От этих подружек одна только головная боль. А вот мальчик у нее интересный. Если мне хватит духу заняться детским кино, я бы обязательно подобрал ему роль». Джетни сунул чек в карман. «Да, мальчик красивый. И не только. Посмотри, какое тонкое у него лицо. Даже трагическое. Один взгляд на него, и тебе уже хочется плакать». И вновь Джетни подумал о том, как умен этот Хок. Тонкое, даже трагическое лицо. Точнее и не скажешь. Ирен была природной силой, как Господь Бог. Она изучала будущую трагедию. Хок обнял Джетни. «Дэвид, не пропадай, я серьезно. Не падай духом. Ты молод, у тебя еще все впереди». И протянул Кэмпбеллу миниатюрную модель самолета будущего. Мальчик прижал ее к груди, посмотрел на Дэвида. «Дядя Джет, я могу оставить ее себе?» И Дэвид заметил улыбку на лице Хока. «Передай привет Розмари», — попросил Дэвид Джетни. Фраза эта все время вертелась у него на языке. Хок удивленно глянул на него. «Обязательно передам. В январе мы приглашены на инаугурацию Кеннеди. Я Гибсон и Розмари. Тогда я ей и скажу». И внезапно Дэвид Джетни почувствовал, как завертелся мир, вышвыривая его вон. А теперь, лежа на диване, ожидая возвращения Ирен, глядя на занимающуюся за окном зарю, Джетни думал о Розмари Биллар. Как она повернулась к нему в кровати, как слилась с его телом. Он помнил аромат ее духов, замедленность движений, возможно, обусловленную действием снотворного. Он помнил, как утром она стояла перед ним в костюме для бега, вновь гордая и недоступная, как прогнала его. Он помнил, как она предложила ему деньги, чаевые водителю лимузина, как он отказался их взять. Но почему он оскорбил ее? Почему сказал, что ей лучше известно, сколько дают на чай, намекая на то, что, по его разумению, по утрам ее частенько отправляли домой тем же макаром? Он засыпал и просыпался, засыпал и снова просыпался, прислушиваясь к Кэмпбеллу, дожидаясь Ирен. Он думал о своих родителях, оставшихся в Юте. Он знал, что они забыли о нем, наслаждаясь друг другом, вывесив на веревку ангельские штаны, которые никогда не касались их кожи. Если бы он вернулся, им пришлось бы отвлечься друг от друга, выделить для сына клочок своей жизни. Дэвид Джетни грезил о том, как вновь встретит Розмари Биллар. Как скажет, что любит ее. «Послушай», — скажет он, — «представь себе, что у тебя рак. Я возьму эту болезнь себе. Послушай», — скажет он, — «если с неба упадет большая звезда, я прикрою тебя своим телом. Если кто-то попытается тебя убить, я приму удар на себя. Нож застрянет в сердце, пуля в теле. Если у меня останется хоть одна капля из фонтана юности, которая позволяет сохранять вечную молодость, а ты начнешь стареть, я отдам тебе эту каплю, и ты навсегда останешься молодой». Возможно, он понимал, что воспоминания о Розмари Биллар подсвечены окружающим ее ореолом власти, чтобы он молился Богу, чтобы он милосердием своим превратил его в нечто большее, чем обыкновенный кусок глины. Он жаждал власти, богатства, красоты, чего угодно, лишь бы не остаться незамеченным для человечества, оставить в памяти след своего присутствия на земле. Он не хотел раствориться без остатка в океане себе подобных. Чек Хока он показал Ирен, чтобы произвести на нее впечатление, чтобы она поняла, что есть люди, которые высоко его ценят, раз делают ему такие дорогие подарки. Но произвести впечатление не удалось. Делиться с друзьями Ирен считала обычным делом. Она даже сказала, что Хок, человек далеко не бедный, мог бы расстаться и с большей суммой. Когда Дэвид предложил выдать ей $2500, чтобы она немедленно отбыла в Индию, Ирен отказалась. «Я всегда трачу только свои деньги. Сама зарабатываю на жизнь. Если я возьму твои деньги, ты почувствуешь, что я у тебя в долгу. А кроме того, ты делаешь это для Кэмпбелла, не для меня». Его удивили и ее отказ, и утверждение о том, что он проявляет заботу о ее ребенке. Он же просто хотел избавиться от них обоих, вновь вернуться к одиночеству и грезам о будущем. Потом Ирен спросила, что бы он сделал со своей половиной денег, если бы она согласилась и улетела в Индию. Дэвид обратил внимание, что лететь с ней ему не предложили. Он также заметил, что она повела речь о половине денег, то есть мысленно уже считала вторую половину своей. И вот тут он допустил ошибку, сказав ей, на что собирается потратить $2500. «Я хочу посмотреть страну. Хочу увидеть день инаугурации Кеннеди», — ответил он. «По-моему, это будет что-то интересное, необычное. Ты понимаешь, сяду в машину и поеду в Вашингтон, через все штаты. Может, где-то увижу снег и лед, испытаю на себе настоящий холод». Ирен глубоко вздохнула, потом прошлась по комнате. «Это отличная идея. Я тоже хочу увидеть Кеннеди. Хочу увидеть наяву, иначе мне никогда не узнать, какая у него карма. Возьму отпуск. Они должны мне не одну неделю. И Кэмпбеллу будет интересно взглянуть на страну, увидеть разные штаты. Мы поедем на моем минивэне, так что сэкономим на мотелях». Ирен принадлежал минивэн, который она оборудовала полками для книг и маленькой койкой для Кэмпбелла. Автомобиль сослужил ей добрую службу, когда мальчик был совсем маленьким, а ей приходилось ездить в разные города Калифорнии на лекции и семинары по восточным религиям. Поначалу Дэвиду казалось, что он попал в западню. За рулем сидела Ирен, она любила водить машину. Кэмпбелл устроился между ними, держась маленькой ручонкой за руку Дэвида. Дэвид положил половину денег на банковский счет Ирен для ее поездки в Индию, и теперь $2500, которые он рассчитывал потратить на себя, приходилось делить на троих. Его успокаивал только пистолет 22-го калибра в кожаном чехле, который лежал в кармане пиджака. На востоке Америки воров и грабителей хватало с лихвой, так что ему было чем защитить Ирен и Кэмпбелла. Но, к удивлению Джетни, первые 4 дня прошли прекрасно. Ехали они не торопясь. По ночам Ирен и Кэмпбелл спали в минивэне, а он под открытым небом. Но в Арканзасе они впервые столкнулись с холодной погодой и повернули на юг. Потом пару раз им пришлось переночевать в мотелях, а вот в Кентукки у них возникли первые проблемы. Опять похолодало, и они решили провести ночь в мотеле. Наутро заехали в город, чтобы позавтракать в маленьком кафе. За прилавком стоял очень шустрый молодой парень, не старше Дэвида. Ирен по калифорнийской привычке завела с ним разговор. Она часто говорила, что ей интересно поболтать с людьми, которые умели делать свое дело. Это свидетельствовало о хорошей карме. Что такое карма, Джет не так и не понял. А вот парень за прилавком все схватывал на лету. Он сам изучал восточные религии, и скоро он и Ирен оживленно болтали на интересующую обоих тему. Кэмпбелл заерзал на стуле, поэтому Джет не расплатился и вместе с ним вышел из кафе. Ирен появилась лишь через четверть часа. «Очень славный парень», — заметила она. «Его зовут Кристофер, но он просит всех называть его Криш». Задержка рассердила Джетни, но он ничего не сказал. «Я думаю, мы задержимся здесь на день», — заявила Ирен по пути в мотель. «Кэмпбеллу надо отдохнуть». Утро и день они провели, гуляя по городу, заглядывая в магазины. Но Ирен практически ничего не покупала. Потом они поужинали в китайском ресторанчике и решили лечь спать пораньше, чтобы на следующий день с рассветом отправиться в путь. Но по прошествии нескольких часов Ирен вдруг поднялась и сказала, что хочет проехаться по вечернему городу и может что-то перекусить. Она ушла, а Дэвид остался играть с мальчиком в шашки, причем Кэмпбелл выигрывал у него партию за партией. Ирен научила его играть в шашки в 2 года, так что к 5 годам мальчик набрался мастерства. В какой-то момент он даже посмотрел на Дэвида и спросил: «Дядя Джет, тебе не нравится играть в шашки?» Вернулась Ирен около полуночи. Мотель стоял на небольшом холме, и Джетни и Кэмпбелл как раз смотрели в окно, когда знакомый минивэн свернул на автостоянку, сопровождаемый еще одним автомобилем. Джетни удивился, увидев Ирен, выходящую со стороны пассажирского сиденья, поскольку она всегда настаивала на том, чтобы вести машину. А из-за руля выскользнул тот самый Криш и отдал ей ключи. Она же чмокнула его в щечку. Двое молодых парней вышли из 2-го автомобиля и тоже получили по поцелую. Ирен направилась к входной двери, а парни хором скандировали вслед: «Спокойной ночи, Ирен! Спокойной ночи, Ирен!» В номере она ослепительно улыбнулась Дэвиду. «Мы так заболтались, что я потеряла счет времени». Она подошла к окну, помахала парням рукой. Со стоянки все доносилось: «Спокойной ночи, Ирен!» «Наверное, мне надо пойти и предложить им замолчать». Дэвид буквально видел, как выхватывает пистолет и всаживает каждому по пуле. Очень уж они шумливы. «Нет, ты их не остановишь». Ирен подняла ребенка, указала на него парням. Они сразу же замолчали, а несколько мгновений спустя Дэвид услышал шум отъезжающего автомобиля. Ирен никогда не пила, но случалось, баловалась наркотиками, и тогда начинала ослепительно улыбаться. Так было в Санта-Монике, когда он дожидался ее чуть ли не до рассвета. Он обвинил ее в том, что она только что поднялась из чужой постели, на что она спокойно ответила: «Кто-то ведь должен трахать меня, раз ты этого не делаешь». Рождество они встретили в пути и провели ночь в очередном отеле. На улице царил холод. Праздновать Рождество они не стали. Ирен сказала, что в истинной религии никакого Рождества нет. И Дэвиду не хотелось воспоминаний из ранней, более спокойной и упорядоченной жизни. Но, несмотря на возражения Ирен, он купил Кэмпбеллу хрустальный шар. Наутро он поднялся и взглянул на спящих мать и сына. Пистолет теперь всегда лежал в кармане пиджака. Дэвид коснулся кожаного чехла. «Как же легко их сейчас убить», — подумал он. 3 днями позже они въехали в столицу. До инаугурации оставалось еще много времени. Дэвид составил список достопримечательностей, которые следовало посмотреть, а также нанес на карту маршрут инаугурационного парада. Они собирались воочию увидеть, как Фрэнсис Кеннеди будет приносить присягу, вступая в должность президента Соединенных Штатов.